Это еще так далеко. Да нет, всего несколько миль. Сейчас убедитесь. И действительно, прыщик с удивительной быстротой вырос, превратился в пригорок, а затем и в огромный высокий тель. Сбоку к нему примыкало длинное строение из необожженного кирпича. «Здание экспедиции», — пояснил Ричард. Автомобиль развернулся, и под громкий лай собак остановился у дверей. Встречать их выбежали улыбающиеся слуги в белых одеждах. Ричард обменялся с ними многословными приветствиями, а потом сказал Виктории: «Они, оказывается, не ждали вас так скоро, но сейчас приготовят вам постель и прежде всего принесут горячую воду. Вы ведь, как я понимаю, захотите помыться и отдохнуть. Профессор Понсфуд Джонс работает на вершине, я поднимусь к нему, а вас обслужит Ибрагим». Ричард ушел, Виктория, предшествуемая приветливым Ибрагимом, вошла в дом. Вначале с солнца ей показалось, что внутри совершенно темно. Они пересекли гостиную, где стояли большие столы, вышли во двор и со двора в маленькую комнатку об одном оконце. Здесь Виктория увидела кровать, что-то вроде комода, стул, стол, на столе таз и кувшин. Улыбчивый Ибрагим поклонился и внес большущий кувшин с мутноватой горячей водой и жесткое полотенце. А потом с извиняющейся улыбкой сходил еще куда-то и появился с маленьким зеркальцем, которое повесил на стене на гвоздик. Наконец-то можно было помыться. Виктория только теперь почувствовала, до чего она вымоталась и устала, и просто заросла грязью. «Вид у меня, наверное, жуткий», — сказала она себе и подошла к зеркальцу. Несколько секунд она смотрела на свое отражение и ничего не понимала. Это не она, не Виктория Джонс. Но потом разобралась. Лицо было Виктории, знакомое, аккуратное личико, но теперь она стала платиновой блондинкой. Глава 19. Профессора Понсфута Джонса Ричард нашел в раскопе. Тот сидел на корточках рядом с десятником и осторожно простукивал маленькой киркой открытый участок стены. На появление коллеги он отреагировал достаточно спокойно. «Привет, Ричард, мой мальчик, вот и вы. Мне почему-то казалось, что вы должны были приехать во вторник». «Сегодня есть вторник». «Да?» — равнодушно отозвался профессор Понсфут Джонс. «Спускайтесь сюда. Что вы на это скажете?» «Уже вскрылась совершенно здоровая кирпичная кладка, а мы углубились всего на 3 фута. По-моему, тут следы краски. Посмотрите сами и выскажите свое мнение». «Мне кажется, находка многообещающая». Ричард спрыгнул в раскоп, и в продолжении четверти часа оба археолога предавались своим сугубо профессиональным удовольствиям. «Кстати, — сказал, между прочим, Ричард, — я привез девушку». «Да? Какую?» «По ее словам, она ваша племянница». «Моя племянница?» Профессор с усилием оторвался от созерцания сырцовой кирпичной кладки. «По-моему, у меня нет племянницы», — проговорил он неуверенным тоном. «Как бы допускаю, что, возможно, и есть, но он не помнит». «Я так понял, что она приехала к вам поработать на раскопках». «А, конечно, конечно!» Лицо профессора Понсфута Джонса просветлело. «Кажется, Вероника...» Она сказала Виктория. Ну да, Виктория. Эмерсон писал мне о ней из Кембриджа. Очень способная девица, по его словам, антрополог. Только не могу понять, чем она тут собирается заниматься. А вы? Я тоже слышал, что к вам должна приехать молодая девушка, специалист-антрополог. По ее части пока нет ничего интересного. Правда, мы еще только начинаем. Собственно, у меня было впечатление, что она приедет попозже, недели через 2. Я не особенно внимательно прочел ее письмо, а потом оно куда-то подевалось, я теперь не помню, что там было написано. Через неделю приезжает моя жена или через 2? Интересно, а ее письмо куда я засунул? Я почему-то думал, что Венеция приедет вместе с ней, но, конечно, я мог все перепутать. Что ж, прекрасно, лишний работник будет кстати. Мы каждый день откапываем уйму керамики. А у нее как, все в порядке? В порядке? — недоуменно переспросил профессор Понсфуд Джонс. — То есть? — Ну, никаких там нервных срывов, ничего такого не было. Эмерсон, помнится, писал, что она сильно переутомилась. Дипломная работа или диссертация, что-то в этом роде. Но про нервные срывы, по-моему, речи не было. А что? Понимаете, я подобрал ее на обочине дороги. Она там расхаживала совершенно одна пешком. Это было, кстати, на том теле, не доезжая мили до поворота. — Как же, хорошо помню, — закивал профессор. — Я там подобрал однажды великолепный черепок из Нузу. Укрепленное поселение на севере Месопотамии, датируемое серединой 2-го тысячелетия до нашей эры. — Это поразительно! так далеко, к югу, кто бы мог подумать? Но Ричард устоял против археологического соблазна и продолжил свой рассказ. Она мне такого наговорила, что будто бы она пошла мыть голову, а ее усыпили хлороформом, похитили, привезли в Мандали и заперли, а она среди ночи сбежала.